Глава 8. Работа с детьми. Помните, мы говорили, что тотальное информационное воздействие может изменить у людей даже восприятие вкуса. Но для этого нужна большая воспитательная работа. Если дитя капризничает и не хочет есть чернослив, то нужно убедить его, что а. чернослив вкусен, б. и Петя, и Маша, и даже сильный и могучий дядя Сережа все едят чернослив. И поскольку в каждом человеке толпы есть не только ребенок, но и взрослый, о чем я уже тоже упоминал, то в. чернослив полезен для здоровья. Это было проделано в Америке. Американская нация не любила чернослив, а нужно было, чтобы полюбила, потому что товар хороший, и в принципе, чего бы его не продавать. Подключили специалистов. И специалисты совершили переворот в точке зрения нации на чернослив. После мощного рекламного артобстрела простые американцы поняли, что чернослив — одна из самых полезных ягод в мире, которая продлевает жизнь, снабжает организм всем необходимым набором витаминов и микроэлементов, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, прибавляет бодрости и хорошего настроения. И при этом она необыкновенно вкусна, вот что удивительно. Прежде нелюбимый чернослив стал настолько популярен, что цена и спрос на него не упали даже в то время, когда просели цены и спрос на прочие сельхозпродукты. Производители чернослива были на седьмом небе от счастья. Аналогичным образом поступили производители быстрорастворимого кофе и чая. Примитивный растворимый напиток продвинули, убедив американцев в его изысканности. По телевидению показывали, как растворимый кофе пьют успешные люди в модных местах. А чай, который у американцев когда-то ассоциировался с напитком неразвитых азиатов, женщин и женоподобных любиков, продвинули в американские умы с помощью нехитрого трюка. Чай на экране пили исключительно мужественные дядьки. В результате спрос на чай увеличился на 13%. В тех районах, где проводилась особо усиленная пропаганда, объемы продаж подскочили на четверть. Еще более любопытная история произошла с продвижением в умы маргарина. Вообще-то маргарин был изобретен давным-давно, в 1869 году. Французский аптекарь Ипполит Мэш Мурис запатентовал его для нужд военно-морского флота в качестве дешевой замены сливочному маслу. Солдат — скотина неприхотливая и все сожрет. Тогда это был совсем не тот легкий маргарин, который мы знаем сегодня. Он делался не из растительных масел с эмульгаторами, как теперь, а из настоящего животного жира, который добывался из туш мертвых животных — коров, свиней. Представляете себе эту вкуснотищу? Чуть позже в Германии масло «Маргариновый вопрос» просто разделял общество пополам — на благополучные и неблагополучные семьи. Люди с достатком ели, разумеется, масло, а те, кто был вынужден употреблять маргарин, мечтали когда-нибудь перейти на масло. Отголоски этого кайзеровского времени долетели и до наших дней. Уже в современной Германии произошла большая человеческая трагедия. Обедневший муж убил жену, причем она сама его об этом попросила, будучи не в силах выдержать падение социального статуса. На суде муж, в частности, сказал замечательную фразу. «Мы разорились настолько, что не могли даже покупать масло к завтраку, и моя жена хотела умереть. Я просто помог ей». Примерно за полвека до этого случая фюрер немецкой нации устами Геббельса заявил, что нации пушки нужнее масла. Он имел в виду не только масло, но и всю жировую продукцию, в том числе маргарин, поскольку компоненты для производства маргарина и взрывчатки были одинаковыми. Сам фюрер, как вегетарианец, сливочного масла не ел и призывал нацию отказаться от употребления в пищу стратегического сырья, заменив его джемом. Масло-маргариновый вопрос стоял в рейхе настолько остро, что Гитлер даже произвел одного еврея в почетные арийцы за то, что тот пообещал изобрести искусственный маргарин. Человека этого звали Артур Имхаузен. Мама у него была еврейка, и, значит, прямая дорога ему была в концлагерь. Однако Имхаузен владел небольшой химической фабрикой в Рурском бассейне. Фабрика его производила мыло из угля, и Артур пообещал партии сделать из угля еще и маргарин, чтобы накормить до отвала немецкий народ. Гитлер, очень болеющий за народ, весьма впечатлился и выделил изобретателю денег. И Имхаузен не подвел. Он произвел из угля искусственный жир и сделал из него вполне съедобный маргарин, за что помимо звания почетного арийца для себя и своей семьи получил еще две высших немецкие награды. Вот такой вот специфический продукт с печальной историей пыталась продвинуть американская реклама. Надо сказать, немецкой довоенной рекламе этого сделать так и не удалось. Несмотря на то, что вся бумажная пресса в Германии 1920-х годов жила на маргариновые деньги, начиная с 1980 года никакая другая отрасль не тратила столько денег на рекламу, сколько маргариновая промышленность. И все без толку. Кристиан Лиц, немецкий специалист в области пищепрома, вспоминая одно из самых сильных впечатлений своего детства, рассказал, как его дед-фермер с натруженными руками однажды вдруг неожиданно заметил: «Ненавижу тех, кто ест маргарин». Как раскрутить продукт, отягощенный подобным информационным хвостом? Трудно. Несмотря на то, что со времен угольного маргарина и маргарина из трупного жира прогресс ушел далеко вперед и качество маргарина сильно выросло. Ведь человеческая психология меняется в 100 раз медленнее, чем технологии. Значит, психологии нужно помочь. Поэтому для начала практичные американцы провели такой опыт. Они набрали команду домохозяек и дали каждой на пробу по 2 куска жира, желтый и белый. Хитрость была в том, что все американские домохозяйки привыкли: маргарин — белый, масло — желтое. На сей раз все было ровно наоборот. Маргарин исследователи поджелтили, а масло дали попробовать белое. И что вы думаете? Психика человека снова сыграла с ним известную шутку. 95% испытуемых приняли масло за маргарин, а маргарин за масло. Их мозг, настроенный на вкус масла, почувствовал вкус масла от маргарина и вкус маргарина от масла. А раз так, раз им все равно, что есть, раз не язык, а именно мозг дает оценку тому вкусу, сигнал о котором послал язык, значит, дело поправимо. Значит, нужно убеждать мозг, а не язык, решили рекламщики в союзе с производителями. И стали выпускать маргарин желтого цвета. А попутно рассказали про его полезность для здоровья. Это, кстати, стандартный прием. Если хотите продать что-то съедобное, то лучше, если оно будет полезным для здоровья. А поскольку все полезно, что в рот полезло, ну, вы понимаете. В результате пропагандистской кампании маргарин изрядно потеснил масло. Если в недалеком послевоенном 1947 году американцы ели дорогого масла вдвое больше, чем дешевого маргарина, то в богатом 1955 году маргарин догнал масло. И не только в Америке. Даже в такой маленькой стране, как Польша, рынок маргарина сегодня составляет почти $1 миллиард в год. Наравне с маслом. А знаете, что еще любопытного показали опросы, проведенные в той же Польше? Почему люди отдают предпочтение маргарину? Думаете, потому что он не менее или более вкусен, чем масло? Нет. Его просто легче мазать на хлеб. Он не становится твердым в холодильнике. Им действительно все равно, что есть. Таким людям можно продать все. Начиная с послевоенного времени, индустрия рекламы добилась многого и научилась многому. Именно она закрыла эру промышленной, накопительной экономики и открыла дверь в эру финансовой экономики. Экономики неограниченного потребления и неограниченных желаний. Когда после войны нужно было что-то решать с небывало возросшей производительностью и реализовывать товары, которых становилось все больше и больше, встала задача отучить американцев копить и приучить жить в кредит. По принципу «не жить завтра за счет сегодня, а жить сегодня за счет завтра». Американцы той эпохи, многие из которых еще помнили тяжелые времена Великой депрессии и войну, долго носили один костюм, имели одни ботинки, зачастую военные, оставшиеся от старшего брата. А чего выкидывать, ежели им сносу нет? Сносу действительно нет, но с такой психологией общество потребления не построишь. Поэтому реклама сделала тогда принципиальный разворот от восхваления надежности вещей к прославлению иных качеств — новизны, красоты, удобства, соответствия. Народу была внушена мысль, что иметь один или два повседневный и парадный костюма — неправильно. Костюмы должны быть на все случаи жизни — и шляпы, и рубашки, и ботинки, и часы. Вместо физического устаревания во главу угла был поставлен примат морального устаревания вещей.